Фаэтон проехал мимо греческой церкви и мимо школы, где учился Чик. Ему вдруг пришло в голову, что было бы смешно, если бы директор школы, Акакий Македонович, побежал за Фаэтоном, чтобы выяснить, это Чик бесплатно катается или он обознался. И было бы еще смешней, если бы при этом Белочка, не зная, что Акакий Македонович директор школы, стала бы яростным лаем отгонять его от Чика. Но, конечно, ничего такого не могло случиться, потому что день был воскресный, и в школе никого не было. Почему-то Чику всегда было грустно за школу, когда она стояла вот такая, пустая-пустая, без звонка и без детей. Сам-то Чик очень любил выходные дни и каникулы, но ему было грустно смотреть на пустую школу. Ему казалось, что она скучает без детей. Тем более, что его школа и раньше, до революции, была гимназией и за всю свою долгую жизнь здорово привязалась к детям. Чик почему-то это чувствовал. А между тем Белочка стала волноваться. Она не привыкла, чтобы Чик ехал, прицепившись к фаэтону, а она бежала рядом. Она несколько раз требовательно взлаяла возле Чика, предлагая ему немедленно слезть. Потом она, по-видимому, решила, что Чик не виноват, что его насильно тащат на этом чудище. Она храбро выбежала вперед и стала облаивать фаэтонщика. «Пошла вон!» — услышал Чик хриплый голос фаэтонщика и звук щелкнувшего кнута. Белочка залаяла сильнее, но Чик знал, что кнут ее не достал, иначе бы она завизжала. Фаэтон ехал все дальше и дальше, и Белочка, делая непродолжительные передышки, упорно его облаивала. «Скатерть белая залита вином, все гусары спят непробудным сном, лишь один не спит!» Красиво спел седок и вдруг добавил: «Свежая барабулька под гудаутское вино хорошо идет. Больше ничего мне не надо в жизни. Не надо мне никакие чебуреки, никакие пенерли. Свежая барабулька, жареная на собственном жире. И гудаутское вино. Больше ничего не хочу». «Ты не прав, Боря», — мягко возразил второй седок, склоняя его к миролюбию. «Я тоже уважаю барабульку под гудаутское вино. Но горячая пенерли — это горячая пенерли. Наши отцы и деды не были дураками, когда любили горячие пенерли». «Да что хочешь со мной делай!» — воскликнул первый седок. «Свежая барабулька, вот только что из моря, еще играет зажаренная на собственном соку и гудаутское вино». Чик услышал, как он при этом чмокнул, и понял, что любитель гудаутского вина послал вину воздушный поцелуй. По-видимому, гудаутское вино все еще находилось в достаточно обозримой близости. «Пенерли, чебуреки, шашлыки, даром не хочу», — продолжал тот. «А между прочим, хорошо провел стол наш вчерашний тамада. Находчивый. Отвальную, говорит, буду пить из вазы. Крепко сказал. И не только сказал, но и выпил, сукин сын, а? Интересная личность». «Что ты, Боря?» — одобрительно зацокал второй седок. «Он вообще застольный, хлебосольный парень. У него и отец был такой, и дед был такой. Но ты напрасно обижаешь пенерли. Горячие пенерли». «Никакого пенерли мне не надо», — весело перебил его первый седок. «Свежая барабулька и гудаутское вино». «Скатерть белая залита вином, все гусары спят непробудным сном, а лишь один не спит!» Опять он так красиво запел, что Чик замер от удовольствия. Чик обожал русские романсы, но не знал, что это так называется. Любители объяснять такие вещи генетической памятью, он мог прямо-таки поставить в тупик. Если во времена предков Чика гусары изобредали в горы, то им, конечно, было не до романсов. Да и навряд ли предки Чика, стоя с кремневкой за каменным укрытием, прислушивались, не раздадутся ли со стороны русского лагеря звуки любимых романсов. Но только Чик сладостно настроился узнать, что же делает этот единственный неспящий гусар, как поющий седок опять оборвал песню. Чик от возмущения чуть не свалился. «Ну нельзя ж так! Сейчас покушаем жирный хаш!» — оборвал песню поющий седок. «И домой! Отдых! Отдых!» «Все ж ты напрасно обижаешь, Пеннерли!» — проворчал второй седок. «Наши деды не были дураками, когда любили горячие Пеннерли». «Костя!» — грозно воскликнул первый седок. «Если ты идешь на принцип, я тоже иду на принцип. Я голову наотрез даю за свежую барабульку, жареную в собственном соку. И гудаутское вино». Лошадь цокала копытами, фаэтон уютно поскрипывал, а Белочка время от времени лаем напоминала фаэтонщику. «Отпустите, Чика! Отпустите, Чика!» «Слушайте», — обратился фаэтонщик к седокам, «я с ума сойду от этой собаки. Впервые в жизни так долго гонится».